Софья Львовна Перовская. Годы жизни 1853-1881. Курсив. Революционерка-народница. Член организации «Земля и воля». С 1879 года член исполкома «Народной воли», организатор и участница покушений на Александра II. Повешена в Петербурге 3 апреля 1881 года. Конец курсива. В глубине Инженерной улицы запылил снегом царский поезд. Первыми подскакали к углу всадники конвоя, следом карета, за нею сани с охраной. Соня выхватила из муфты платок и не к лицу поднесла его, а взмахнула как флагом. Вот сейчас поезд свернет на канал. Верховые, следом карета. Вот они уже мчатся по набережной. Между верховыми и каретой мелькнула рыжая шапка Рысакова. Ну! И пушечным выстрелом рванула под колесами. Дымным облаком заволокло все вокруг. Когда дым рассеялся, и унылый мартовский день обнажил происходящее, Соня, словно во сне, увидела разбитую карету. Секунду стояла пронзительная тишина. Вдруг дверца отворилась, и государь сошел вниз на черный снег, и к нему бросились чины из охраны. И все вместе они направились к Рысакову, которого цепко держали солдаты. Теперь надежда была только на Гриневицкого. Но где же он? Откуда-то понабежало множество людей, все они сбились плотным кольцом вокруг государя. Гриневицкий стоял в стороне, прижавшись к решетке и держал руки за спиной. И только ей, Соне, с ее места на другой стороне канала было видно, что он прячет за спиной белый сверток, тот самый гибельный сверток, который Перовская сегодня утром сама собрала в качестве пасхального подарка государю. Александр II между тем возвращался к саням. Решится ли Гриневицкий? Времени совсем не оставалось. И он шагнул. Оторвался от решетки, по-прежнему держа руки за спиной, сделал шаг и еще медленно. Они сошлись почти вплотную. И взлетели вверх руки с бомбой. И грохнуло, рвануло, вздыбило, черной едкой тучей закрыло. И все. 1 марта 1881 года взрыв на канале потряс всю Россию. Император Александр II погиб мученической смертью. А для Софьи Перовской свершилось дело всей ее жизни. Дело, которому она отдала столько сил. Это было 7-е покушение на царя. И, наконец-то, оно удалось. Изучая биографию Перовской, испытываешь недоумение. Что заставило эту девушку избрать столь необычный путь? Она выросла в обеспеченной семье столичного губернатора. Получила обычное для девицы домашнее образование и была скромной, ничем не выдающейся особой. Может быть, сказалось отчуждение между родителями? Отец – суровый служака. Мало бывал дома, детьми почти не занимался и имел тяжелый подозрительный нрав, граничивший самодурством. Соня рано начала самостоятельную жизнь, поругавшись с отцом. В 16 лет она поступила на женские курсы при гимназии, где и повеяло на нее новыми ветрами эмансипации, нигилизма и материализма. Появились новые подруги, романтические мечты об изменении мира и презрении к отцам. А потом было славное лето, когда родители уехали на заграничный модный курорт, оставив их вдвоем с братом. Тогда-то и появились в их доме друзья-товарищи из революционного кружка чайковцев. Отец по приезде, увидев, что дочь приобрела подозрительное знакомство, попытался было воспрепятствовать ее вольной жизни. Однако было слишком поздно. Соня ушла из дома. Конечно, многие в юности бунтуют против сложившихся порядков, которые кажутся им несправедливыми, многие проходят пору протеста. Но как человек становится убежденным террористом? Как убийство может стать делом всей жизни, особенно для женщины? Этот феномен трудно объяснить, даже списывая часть причин на временную ситуацию. Их было много. Женщин-террористок. Некоторые даже прославились на всю Россию. Вера Засулич, например, самолично стреляла в генерала Трепова. И суд ее оправдал, так как она мстила за поруганную честь своего товарища. Но мы решили рассказать только о Софье Перовской, потому что даже среди террористов-мужчин Она отличалась редким упорством и убежденностью. И еще потому, что по-человечески хочется понять эту бедную жертву политических разглагольствований, так безоглядно бросившую свою жизнь в омут революционных идей. Кружок чайковцев стал первой школой ее нелегальной деятельности. Но пока Соня мечтала лишь о том, о чем мечтали тогда многие в их среде, идти в народ, просвещать мужиков. Вскоре, однако, правительство начало проводить широкомасштабные акции по выявлению и пресечению деятельности революционных кружков. Вместе с друзьями в сети полиции попала и Соня. Некоторое время она сидела в тюрьме, но потом ее отпустили до суда. 4 года шло следствие по знаменитому делу 193. Перовскую в конце концов оправдали, но именно во время процесса девушку захватили революционные идеи. Она со слезами на глазах слушала речи Петра Алексеева и бегала вместе с подружками в дом предварительного заключения, высказывая солидарность с теми, кто томился в камерах. Чтобы получить возможность беспрепятственно посещать тюрьму, Соня называлась невестой одного из приятелей Тихомирова. Потом родилась мысль, а не обвенчаться ли им по-настоящему. Ведь если Тихомирова отправят в Сибирь, то в этом случае она сможет поехать с ним и заниматься устройством побегов. Любви, конечно, между ними пылкой не было, но для такого брака это не имело большого значения. Пока Соня писала письмо матери, пока они вместе придумывали план получения разрешения от отца, с которым Перовская не общалась, Тихомирова осудили и выслали на Кубань к родителям. Необходимость жертвенного брака отпала. 6 декабря 1876 года на Казанской площади произошла большая демонстрация. Здесь впервые было поднято знамя с вышитыми на нем словами «Земля и воля». Этот девиз и стал впоследствии названием новой организации, активным членом которой была Перовская. Волна убийств по политическим мотивам захлестнула Россию. С сочувствием следила Соня за разыгравшейся битвой между убийцами-одиночками и государственной машиной. Их организация замахнулась на самое трудное – физическое уничтожение царя. Трудно сегодня представить логику людей, которые поставили на карту собственную жизнь. Чего они добивались? Хотели ввергнуть общество в состояние страха? Добиться тайной власти и диктовать свою волю государству? Во всяком случае, террористы разыгрывали опасную партию. Александр II должен был возвращаться с юга. На этот случай убийцы продумали несколько вариантов преступления. Желябов готовился взорвать поезд в Александрове, а на случай неудачи в нескольких верстах от Москвы группа революционеров рыла подкоп, чтобы вложить в него мину. Хозяйка квартиры, где в подполе начинался этот смертоносный тоннель, стала Софья Перовская. Когда узнаешь о тех трудностях, которыми сопровождалась работа террористов, не можешь избавиться от мысли, что взрослые люди либо сошли с ума, либо играли в какую-то нелепую игру. Яму затапливала водой. Однажды в соседнем сарае случился обвал, и заговорщики были близки к разоблачению. Только находчивость Перовской, которая вышла с образами к толпе, пытавшейся проникнуть в дом, спасла положение. Усилия оказались тщетными. В Александрове электрическая цепь, которая должна была привести в действие бомбу, не сработала. А под Москвой помешала случайность. Царский поезд должен был пойти вторым после поезда свиты, а его пустили первым. Как всегда, в таких случаях погибли ни в чем не повинные люди, а император только укрепился в уверенности, что его охраняет Господь Бог. Перовская скрывается на конспиративной квартире в Петербурге и вновь зреет план нового покушения. Но только теперь они разрабатывают его вместе со своим гражданским мужем Андреем Желябовым. Соня, безусловно, горячо любила Желябова, а кроме того, их соединяла общая цель. На следующий год Перовская едет в Одессу, чтобы подготовить убийство Александра, когда тот отправится на очередной летний отдых. Однако провидение вновь спасло царя. Неожиданно умирает императрица, и поездка отменяется из-за траура высочайшей семье. Покушение Халтурина, осуществленное прямо в Зимнем дворце, тоже окончилось неудачей. Было отчего прийти в бешенство и поверить в мистику, хотя террористы, конечно, исповедовали материализм. Царь действительно, словно заговоренный чудом, избегал смерти. Но теперь их захватил азарт охотника, загоняющего свою дичь и почувствовавшего вкус крови. Они не могли остановиться. Решающее покушение готовилось особенно тщательно. Перовская много дней лично изучала маршруты царя, разрабатывала план убийства. На случай первой осечки были заготовлены еще 3 бомбы. А если бы и это, что совершенно невероятно, не сработало, тогда Желябов должен был выйти на императора с ножом. Но муж Перовской был арестован за несколько дней до покушения, и тогда Софья взяла на себя организацию террористического акта. Спустя несколько дней после убийства Александра II Перовская была поймана и опознана. Ее выдал соучастник Русаков. Приговор по делу первомартовцев выносил прокурор Николай Муравьев, товарищ детских игр Сони. В Пскове они жили в соседних домах и дружили семьями. Теперь же из его уст она услышала слова «подвергнуть смертной казни через повешение». На тюремном дворе приговоренных посадили в 2 позорные черные колесницы. На первой к скамье, спиной к кучеру, были привязаны Русаков и Желябов. На второй — Перовская, Кибальчич, Михайлов. Всю дорогу до Семеновского плаца их сопровождала надсадная, леденящая душу барабанная дробь. Сплошная темная неподвижная масса людей глухо рокотала на площади. Виселиц было 6. Одна предназначалась для Гесси Гёльфман, которую помиловали вследствие ее беременности. Приговоренные попрощались друг с другом и со всеми. Перовская взошла на эшафот 3.